Мысль растет. Бросаем в сознание зерна пространственной мысли, зная, что когда-то и где-то дадут они плод. Ни одна мысль, принятая и утвержденная, не пропадет даром. Если они неисполнимы в данный момент, это ничего не меняет, так как путь долог и различные миры, по которым он пролегает, и это различие может дать и дает возможность приложения мыслей, неприложимых в настоящий момент. Заботливо собирает промышленник жизни каждую искорку мыслей, ему посылаемых сверху.